гуру. Почему так много говорим о мире незримом? Говорим потому, что он тесно связан с миром земным, и миры, плотные и тонкие, будучи связаны, мощно воздействуют друг на друга. Все земные действия тотчас отражаются в том мире, а явление тонкого мира предшествует земным. Эту взаимосвязь следует осознать. Мозг зрим, мысль незрима, но незримая мысль может сильно воздействовать на плотное тело человека и особенно слова. А слово нематериально, его можно услышать, но ни взвесить, ни разрезать его невозможно. Так переплелись между собой явления плотные и явления тонкие. Только люди понять этого не хотят.